Ваня и я бредем по дороге, толкаем тележку, доверху груженную кирпичами. Она настолько тяжелая, что спотыкаемся на каждом выступе. Даже через мелкие камешки ее нужно переваливать. Эта дорога меня утомляет. В последнее время любая подобная поездка, в которой я выступаю в качестве тягловой силы, вызывает во мне протест. Иногда даже кажется, что я на общественных работах, причем бесплатных. Вот уже недели две мы только и делаем, что мотаемся туда-сюда. Мы проводим на этой дороге все дни напролет и лишь ночью бываем дома. Я уже забыла, как выглядит наш дом, сколько досок в нем не хватает. А выдранные так и валяются посреди нового участка. Не досуг приколотить их обратно, да и силы на исходе. У меня перед глазами одни кирпичи. Все неестественно одинаковые, грязно-оранжевые, некоторые расколоты на две или три куска. Когда-то они уже были частью домов, потому и стоят дешевле. Потом дома разбирали, снова строили, снова разбирали. И вот теперь мы покупаем кирпичи, по 4 копейки каждый, и свозим на тачке, штук по 50 за раз. Кирпичи уже забили все пространство. Они везде, под кроватью, на кровати, под печкой, за печкой, на столе, на полке и на крыше. Даже подушки у нас нынче кирпичные, а мы продолжаем свозить еще и еще. Пришлось купить дополнительный квадратный метр справа от домика и складировать их там. Опасно, конечно, оставлять такое добро без присмотра. Поэтому мы с Веней поспешаем как можем. Саша остался в городе, консультируется по поводу устройства печи. «Подожди!» Веня вдруг остановился. Я думала, он просто отдыхает, но он уставился на чей-то участок. Стоит и смотрит, не сводя глаз. Как-то даже неприлично. На двух квадратных метрах копошатся две девушки. Сразу видно новенькие, с самым что ни на есть низким коэффициентом. Почувствовав на себе Венин взгляд, они еще больше пригибаются к земле, вжимая голову в плечи. Я подталкиваю его в бок. «Давай отъедем хоть немного. У пустого места отдохнем». «Подожди!» — Веня оборачивается ко мне. «Как же я забыл! Надо же! Целых 2 года не вспоминал!» «О чем?» «Это же мой дом! То есть, конечно, бывший мой! Тот самый, от которого ты ушел под забор?» «Совершенно верно! Но как ты узнал его посреди этой пустыни?» «Сам не понимаю. Мы столько раз проходили мимо, и хоть бы ёкнуло что-нибудь, а теперь я словно посмотрел другими глазами. Может, это из-за того, что здесь появились люди. С ними вернулись и чувства к нему». На протяжении нашего разговора девушки сидели, не шелохнувшись, и выжидающе смотрели на нас. «Все хорошо», — успокоила я их. «Мы не смотрители и не собираемся ничего отнимать. Просто отдыхаем». Я киваю на кирпичи. Девушки слабо улыбаются. Веня первым трогается с места. Он идет слишком быстро, нервно толкая перед собой тачку. Веня сосредоточен. Ему тяжело, я это чувствую. «Давай шаги считать», — пытаюсь отвлечь его и себя заодно. «Давай», — откликается он и еще сильнее морщит лоб. «Так дело не пойдет». «Ты считаешь?» «Да». «Не ври, я же вижу, ты о своем думаешь, считай вслух». 1, 2, 3, послушно произносит он, но совершенно не в такт собственным движением. 4, 5, стараюсь я задать ритм. Постепенно это захватывает нас. Мы считаем нараспев, уже не заботясь о правильности счета. Главное — попасть в такт. Шаги плавно перешли в мелодию, которую Веня выводит первым голосом, воодушевленно и весело. 1007, 1008. «Ух ты! Сможешь повторить?» Веня повторил и присовокупил к мотиву еще несколько созвучий из 1009 и 1010. Теперь цифры окончательно перешли в ноты, шаги в такты. Мы лихо толкали тележку, упиваясь собственной песней, и скоро докатили ее до самого дома. «Надо бы закрепить!» Веня, бросив поклажу на дороге, сразу же юркнул в дом. «Где наши деньги?» «Под календарем». «Нет, не бумажные. Монеты. Те, что со сдачи остались». Мы принялись искать по всем углам. Но в этих кирпичных нагромождениях не так-то просто что-нибудь найти. «Только б не забыть!» — беспокоился Веня и запускал руки в самые недоступные завалы. «А ты пой!» — посоветовала я. «Не представляю, куда Сашка их упрятал». Мы разворошили весь дом, но денег так и не нашли. Вернулся Александр, деловой и довольный. «Узнал, как печку класть», — с порога объявил он, но тут же изменился в лице, столкнувшись с непредвиденным погромом. «А что вы ищете?» «Деньги», — хором ответили мы. «Для чего?» «Для музыки». «Для какой еще музыки?» — взревел Саша. «Оглянитесь, что вы здесь устроили? Во что собственный дом превратили? И тележку без присмотра на дороге бросили?» «Успокойся, мы искали монеты, чтобы немного порепетировать», — объясняет Веня. «Веня песню сочинил», — вступаюсь я. «Лучше б он кирпичи выложил из тачки. Вы, небось, перебили половину, пока везли». «Ничего не сделалось с твоими кирпичами. Такие же мои, как и ваши. Или вы строить больше не будете? Собираетесь по дорогам шататься и петь?» «Собираемся. Где наши деньги?» «Да вот они!» Саша разжал кулак. Монеты посыпались на землю тяжелыми блестками. Оказывается, все это время он носил их с собой. «Подавитесь!» «Ну и подавимся, собственник несчастный!» «Растратчики!» «Да мы-то как раз не тратим, только поем!» «Пивуны!» «Зануда! У тебя вся жизнь в кирпичах! Раньше была в досках, теперь в кирпичах!» Думаю, если бы Саша услышал нашу мелодию, его гнев моментально сменился бы на милость. Но он и слушать о ней ничего не хочет. У него одна музыка — цифры. Он уже рассчитал, что для нового дома необходимо 2100 кирпичей. А если учесть, что каждый стоит 4 копейки, то общая требуемая сумма составляет 84 рубля ровно. Однако для меня самой желанной по-прежнему остается цифра 1. Она маячит на календаре вожделенным восклицательным знаком, обведенная кривым кружком. 1 июля — именно тот день, когда мы начнем лепить из этих порядком поднадоевших кирпичей наш дом. Итак, мы приступаем. Все знакомые заранее оповещены и размещены вдоль дороги. По другую сторону, за фундаментом, Саша, Веня и я. За нами таз и стопка кирпичей. Зрители с замиранием сердца наблюдают, как Саша густо наносит на поверхность цоколя раствор, а мы с Веней водружаем первый кирпич. Затем продолжаем кладку. Не спеша проходим угол, поворачиваем на длинную сторону. Я втянулась и не вижу посторонних глаз, ни друзей, ни случайных прохожих. Еще один поворот, потом еще. Так мы проложили целый ряд, оставив проем для двери. И даже не замечаем, как зрители, воодушевленные нашей работой, уходят заполнять пустоты своих домов. Запасы кирпичей стремительно тают. Оказалось, они нескончаемы. Уже опустела кровать и проходы, да и на улице их горы заметно осели. Работаем быстро, и за день прибавляется по несколько рядов. Мы скачем от одной стенки к другой, как кузнечики, освобождая место друг для друга, где раствор поднести, где швы загладить. Похлебка прибывает прямо на стройплощадку. Мы усаживаемся на землю и гремим ложками, заглушая мотор удаляющегося грузовика. С каждым днем наш дом становится все более и более оранжевым. На голубом фоне растущие стены смотрятся восхитительно. Мне это немного напоминает вязание свитера, когда постепенно, петля за петлей, увеличивается оболочка, окружающая тело. Тела пока еще нет, но ведь и свитер не вяжут прямо на человеке. Петя привел двух девушек, Асю и Вику. Ася чуть посветлее, Вика потемнее. Но обе худые и испуганные, заброшенные в наши края и тоже пытающиеся как-то закрепиться. В них я узнала собственниц бывшего Вениного участка. Вени смотрит на девушек угрюмо, хотя именно он рассказал Петру о новеньких и о том, где они живут. — Ты чего, чудак? Они же не отнимали у тебя дом. — Да он давно и не твой, — говорит ему Петя, — а девушкам нужно помочь. Сам знаешь, как нелегко начинать с нуля. Вот, решил взять над ними шефство. Привел, как говорится, на экскурсию. Пусть поглядят, как дома строятся. Девушки смотрят во все глаза, но явно не верят, что мы тоже когда-то были голыми и босыми. Я выношу им показать наши вещи. Два свитера, кофту, одеяло и кое-что из мелочи. Вот. Это я сама связала. Но они боятся даже дотронуться до свитера. Не бойтесь, запоминайте узор. Тоже придется рукодельничать зимой. Мы? Мы не сможем. Сможете, сможете, подбадривает Петя. Ну, пойдемте, хватит с вас впечатлений. Того и гляди, сознание потеряете. Вообще, к нам каждый день кто-нибудь приходит. Соня, правда, не часто. Она любит поговорить по душам, а я все время на работе. Да и при ребятах ей неудобно. Зато регулярно наведываются Кира с Михаилом. Миша хвастается многочисленными, на его взгляд, достижениями. Вчера мы закончили стенку и получили номер. Мы вчера хоть ничего и не получили, но дошли до окошка. Оставляем для него проем в южной стене шириной в 2 кирпича и двигаемся дальше. Половинками разбитых кирпичей очень удобно обкладывать проемы. В других местах мы скрепляем осколки раствором, придавая материалу условную цельность. А еще мы купили Кире модное платье, продолжает Михаил. На самом деле платье не лучше моего. Если еще учесть, что Саша с Веней обещали купить мне новое, как только окончим строительство. А пока мы одеваемся в кирпичи. Мне нравится, как они постепенно закрывают нам ноги, бедра, талию, потом доходят до груди. Вот они уже на уровне плеч, и становится проблематично укладывать следующий слой. Потихоньку мы скрываемся от глаз своих назойливых гостей. Те, кто приходит, вынуждены заглядывать в просвет окна, чтобы наблюдать за нашей работой. Нас же любопытные лица в окне не смущают, просто не обращаем внимания. Саша все время что-то просчитывает, а Веня поет. Он запомнил таки свою мелодию и теперь повторяет много раз. А я пытаюсь подобрать слова. Естественно, про дом, про кирпичи и про скорое заселение. Стены и печь уже вырастают настолько, что очередной ряд, положенный на вытянутых руках и практически вслепую, грозит оказаться косым. Тогда Саша сажает меня на плечи и вручает мастерок, а Веня подает раствор. Теперь я главный каменщик. Потому что легче всех. На верхотуре дело движется медленнее, а Саша торопит, у него план — въехать в новый дом до осени. Но уже наступил август, и на последнем ряду закончились кирпичи. Приходится докупать и довозить. Мужчины справляются сами, а я устала. К вечеру 4 августа стены достигли своей окончательной высоты — 2 метра 20 сантиметров. Печная труба на метр выше. Это знаменательный день еще и потому, что сегодня произошло увеличение нашего индекса до 0,00030. Один номер дали за дополнительный участок, 3 за печь и 6 за сами стены. Правда, существовало одно маленькое неудобство в виде стенки деревянного домика, которая закрывала дверной проем. Поэтому попасть внутрь можно было только через окно. 30-й коэффициент. Это совсем немного, рассуждает Саша. Для хорошего дома его недостаточно, так что расслабляться нельзя. До осени осталось ровно 26 дней. Завтра же будем закупать доски для пола. Привезти из города массивные доски по 1,80 м длиной оказалось целой проблемой. В руках все не унесешь, а для нашего дома требовалось ни много ни мало 50 штук, плюс еще столько же на потолок, и в тачке они не умещались. Снаряжаем всех знакомых, включая Асю с Викой, и волочом. Кто на плечах, кто в руках, кто на спине, по двое, по трое. Саша с Веней катят тележку, груженную 10 досками, которую я придерживаю, оббегая с разных сторон. В 5 заходов мы доставляем весь материал, а заодно покупаем и молоток с пилой. Благодарим помощников. Все, дальше мы сами. Приступаем к укладке пола. Закрепляем лаги на фундаменте вдоль стен и стелим нижний пол, потом верхний. Пространство между полами заполняется всяким сором, паклей, опилками, ветками. Надеюсь, они утеплят помещение. Пол получается гладким и прочным. Хоть танцуй. Возня с потолком занимает еще несколько дней. Сначала с внутренним перекрытием, потом с внешним, чердачным. Мы прибиваем обшивку поперек лак. Не понимаю. Почему нельзя отложить стройку до весны? Накупим теплых вещей и перезимуем в старом. Куда спешить? Я сижу на верхотуре, свесив со стены ноги, подпирая тазик с раствором, и у меня уже кружится голова. Таз наклоняется, часть раствора смачно шлепается на пол и растекается на чистых досках. Ребята бросают все и принимаются ее оттирать. «Завтра первый день осени», — сердито отзывается Александр. «Ты хочешь ночевать всю зиму на улице?» «Для него в старом доме это все равно, что на улице. Но вот в один прекрасный вечер забивается последний гвоздь. Это событие, конечно, стоит отметить, но у нас нет сил, и мы просто ложимся на пол в новой кирпичной коробке». Надо выспаться хотя бы денька 2. Однако на следующее же утро встаем с намерением снова поработать на благо нашего будущего. «Что мы будем делать сегодня?» — спросил Веня, возвратившись из маленького домика. Он зачеркивал там вчерашний день. «А что ты предлагаешь?» «По-моему, дом вполне готов, чтобы присвоить ему номер». «Ты совершенно прав. Мы идем за краской». И, одевшись в свитера, поскольку уже похолодало, мы отправляемся в город. По пути заглядываем в сторожку. «Почем нынче потолки?» 2 номера, — отвечают ее обитатели, приглашая войти. Раз от раза они с нами все любезнее и любезнее, и улыбки их все шире и шире, скоро дойдут до самых ушей. Но и журнал «Наш день ото дня» становится весомее. Туда уже внесено 2 номера за двойной пол, и вот теперь записывается потолок. «За отличный 2-ярусный потолок с утеплением? Всего 2 номера? Это чистая обдираловка. Ну, добавьте еще хоть один». «Не положено», — улыбаются те. «На все свои расценки». «Мы столько трудились!» Это ваши проблемы. Мы выходим несколько разочарованные, но не расстроенные. Ко всему уже привыкли. Ничего. В городе мы собираемся закрепить наши достижения новыми покупками. Краской, заглушками для дымохода, заслонками и конфорками для печки. Веня на изготовке у южной стены с баночкой белой краски в одной руке и пучком веток в другой. «Что писать?» — спрашивает шутливо. «Да ну тебя! Мы с Сашей заняты делом. Выметаем ссор из дома. Ладно, с какой стороны лучше? Пиши с правой». Все вымели и вылезли в окно полюбоваться новым номером. 854 с недорисованной четверкой значилось в верхнем правом углу. На кирпичной стене цифры смотрелись гораздо рельефнее и ярче, чем на деревянной. Да и Веня не подкачал. «Может, дописать «А»?» — предложила я. «Какое еще «А»?» «854 «А», а второй будет 854 «Б». «Ну ты даешь!» — в один голос гаркнули мужчины. «Ты что, всю жизнь собираешься в этом сарае жить?» Саша вдруг переменился в лице, подскочил к нашему домику и с силой выбил ногой его хрупкую дверь. «Вот тебе, Б!» Он хватается за доски и начинает яростно отрывать их одну за другой. Для этого даже не требуется дополнительных инструментов. Его ярости и так хватает, чтобы оголить одну стенку. «Вот какое тебе Б будет!» С неослабевающим рвением Саша принимается отколачивать кулаками крышу. «И В, и Г тоже! Туда же!» Лично я оторопела. Слова не могу вымолвить. Очнулась, когда Веня был уже рядом с Сашей и отдирал календарь. «Осторожно! Не порви! И печь не задень!» Он отодвигает печку и сам начинает крушить кровать. Доски отлетают со звоном и хрустом. «Да что же это такое делается? Мои мужчины словно очумели. Я врываюсь в рушащийся дом и машу руками. Задеваю полку, вцепляюсь в нее и вырываю из стены. Прямо с гвоздями. Не пойму, откуда взялась эта ярость. В несколько минут мы уничтожили дом, который возводили почти целый год. Он лежал на земле, ощетинившись во все стороны острыми краями досок. Громить было уже нечего, и мы остановились отдышаться. Первозданная тишина установилась в мире. Перед нами открылся проем двери нашего нового дома, куда мы и вошли.